Путь к войне. Хотя убийство Франца Фердинанда и было делом рук принципа и его товарищей-заговорщиков, Австро-Венгерская империя решила воспользоваться возможностью утвердить свою власть над Сербией. Для начала она обратилась за поддержкой к могущественному союзнику Германии. В 1879 году страны заключили Двойственный союз, который 3 года спустя стал тройственным. Свою подпись под договором поставила Италия. Германский кайзер Вильгельм II заверил Австро-Венгрию в своей поддержке, после чего отправился в круиз по Норвегии. На составление ультиматума, который власти Австро-Венгрии предъявили Сербии, ушло 3 недели. По словам министра иностранных дел Великобритании Эдварда Грея, это был самый внушительный документ, который одна страна когда-либо посылала другой. В течение 48 часов Сербия должна была выполнить 10 унизительных требований, выдвинутых с расчетом на то, что их отвергнут. И хотя сербы согласились на 8 требований из 10, для воинственной Австро-Венгрии этого было недостаточно. 28 июля она объявила Сербии войну. События разворачивались стремительно. Причина тут же порождала следствие. Россия, считавшая себя защитницей Сербии, без промедления отреагировала на объявление войны и начала мобилизацию. Франция, союзник России с 1892 года, предложила свою помощь. В ответ Германия дала России 12 часов на прекращение мобилизации. Этот срок истек, и 1 августа Германия объявила войну России, а через 2 дня Франции. «Они вложили в нашу руку меч», — утверждал кайзер.